утром он ведет меня знакомиться с председателем совета Кураедовым. И из разговора с ним мне становится ясно, что ни Кураедова, ни его заместителя Бражника вовсе не интересовала недостача в патриархии. Речь они вели о том, что 90-летний патриарх всей Руси Алексий доживает последние дни в своей белокаменной даче в Одессе. И мысли партийных руководителей церковной жизни были заняты подыскиванием кандидатуры для нового главы Русской Православной Церкви. Дело о хищении в экспедиции патриархии имело, как я догадался, с этим какую-то связь. Но какую? Понять этого я тогда не смог. «Держите нас в курсе дела», — сказал на прощание Кураедов. Я откланялся, все еще недоумевая, зачем понадобилась ЦК Компартии и вся эта возня. Понял я лишь одно. Сам Совет по делам религии не отваживается возбуждать уголовное дело, поскольку в нем наверняка замешаны высокопоставленные церковные деятели. Итак, гость назвал дело о разбазаривании денег в патриархии интересным, но интересных дел в моем портфеле было штук 15. И пришлось сначала заняться пожаром на киностудии «Мосфильм» и издательством «Прогресс», где за отделом Марченко загребал до поры до времени небывалые гонорары за книги и статьи, которых никогда не писал. Там горели сроки и теребило начальство. Наконец, разгрузив один из вечеров, я сел за церковное дело. В течение нескольких лет, сообщал акт ревизии, утвержденный самим патриархом, в управлении делами Московской епархии и издательском отделе Московской патриархии царила неразбериха. В результате образовалась недостача на 165 тысяч рублей. В эту сумму не входили подарки иностранным гостям церкви, воистину царские премии для приближенных. Все это, разумеется, черпалось из единственного источника из денег прихожан. Вот выдержки из некоторых приказов по патриархии. В связи с 50-летием Октябрьской социалистической революции вынести благодарность и выдать премию в размере 10 тысяч рублей казначею Московской епархии Богомоловой Ефросинии Федоровне. Наградить также денежной премией в размере 10 тысяч рублей каждого сторожей, секретарей, членов Святейшего Синода. К празднику трудящихся 1 мая подарить бриллиантовые украшения и драгоценные изделия стоимостью 27 тысяч рублей гостям, приехавшим на чествование патриарха всей Руси. Наградить личного шофера митрополита Московского ценным подарком стоимостью 3 тысячи рублей. Выделить 15 тысяч рублей на проведение банкета ко дню 8 марта. К празднику трудящихся 1 мая выдать премию в размере 15 тысяч рублей митрополиту Московскому. К Международному женскому дню 8 марта наградить матушек Екатерину и Анну ценными подарками, а также деньгами, выдав каждой по 10 тысяч рублей. Московская епархия щедро одаривала и иностранных православных коллег. Греческой церкви пожалован серебряный с драгоценными камнями оклад для Евангелия. Болгарской церкви каменные потиры в серебряной оправе, в XIV веке принадлежавшие архиепископу Новгородскому, серебряные бармы, золотые колты и дробницы с перегородчатой эмалью, серебряные подсвечники и блюда ажурной работы. Польской православной делегации эмалевый портрет Екатерины II на серебряной панагии, серебряные щернью ставцы работы XVII века, золотые ковши московских князей. Не обижали и представители других религий, мусульман, буддистов, иудаистов. Коль скоро приезд какой-либо делегации санкционировался ЦК КПСС и Советом министров СССР, то на приемах посланцам стран, народов и верований вручались сувениры, которым не было цены. Понемногу я стал понимать, почему результаты ревизии взволновали Совет по делам религии. Советское государство, которому принадлежало все в стране, считало своими и церковные ценности и не собиралось позволить раздавать их бесконтрольно. Меня, разумеется, особенно интересовал тот раздел ревизионного акта, где речь шла о казначейше Богомоловой и о начальнике издательского отдела епископе Петериме. Богомолова воровала, а Петерим, как установили церковные ревизоры, группа епископов во главе с митрополитом московским Алексием, тезкой патриарха, ей во всем потакал. Богомолова оказалась высокой женщиной чуть за 50. На Руси много таких дебелых, степенных, уравновешенных. Я усадил ее за стол и попросил изложить причины отсутствия в казне 165 тысяч рублей. Она объяснила, признаюсь, ни одному ее слову я не поверил. Из показаний Богомоловой, занимавшей два поста одновременно казначея в Московской епархии и заведующей экспедицией издательства патриархии, вытекало, что, собственно говоря, никакой недостачи ни в епархии, ни в издательстве не было. Просто начальство раздало деньги и ценности, не выписав оправдательных документов. Если Богомолова, по ее словам, и была в чем-то виновата, то разве что в халатности, поскольку ни гроша от православных она в свой карман не положила. После обеда допрашиваю Петерима. «Милости просим, батюшка. У меня нет опыта общения со священнослужителями, и я не знаю, что его надо величать владыкой». Епископ усмехается. «Можете называть меня по имени-отчеству». И вообще забудьте на время, что я особо духовного звания. Кроме богословской, у меня защищены еще две докторские степени по философии и по физике. Высокий, благообразный, с длинной бородой, он заполняет собой чуть ли не весь мой кабинет. «Вопросы можете не доставать, перехватив мое движение в стол за конспектом», — говорит Петерим. «Я их знаю заранее». «Что вы можете сказать по поводу недостачи?» Задаю я первый вопрос, делая вид, что меня не смутили его слова. «Только одно — это не кража, это политика». «Но, как вы понимаете, у нас не политическое ведомство, а общеуголовное», — возражаю я. «Ну, так-то оно так, но, ну, хорошо, объяснюсь подробнее. Хотя, думаю, что вы и так все понимаете. Богомолова здесь ни при чем, так же, как и я. Наше издательство подчиняется митрополиту московскому. Он совету по делам религии, совет же юридический совету министров страны, а фактически административному отделу ЦК КПСС. Все, что мы делаем, совершается по воле Господа и Политбюро. Никакого самоуправства мы себе не позволяем. Что касается денег и ценностей, то ни одна копейка без позволения митрополита не ушла. Так что у него ищите, а не у меня с Богомоловой». Он явно намекал, что мне следует провести обыск у митрополита, но я все-таки решил сначала поинтересоваться квартирой Богомоловой. Если бы я не помнил своего кубанского детства и подмосковного отрочества, я бы, вероятно, опять бросился в лобовую атаку, но теперь дудки. Никуда не брошусь. У меня, как говорится, тоже жена и дети, неприятностей больше не хочу, сыт по горло. Ресторан — одно из самых фешенебельных гостиниц Москвы советской. В отдельном кабинете идет веселая пирушка. По произносимому кем-то тосту легко понять, по какому поводу ее устроили. «Дорогой Юра, разрешат всей души поздравить тебя с защитой кандидатской диссертации и пожелать в недалеком будущем следующей защиты докторской. Извините, можно вас на минуточку?» «Кого, меня?» — спрашивает Юра. «Нет-нет, вашу матушку». Я выхожу с Богомоловой, мамашей виновника торжества, в фойе. «Я понимаю, что вам это неприятно, но я должен увести вас с собой». Богомолова возмущена. «Почему сейчас? Вы же видите, у нас в семье такой праздник. Вот ордер на обыск в вашей квартире.